Если умирать, то умру от двух, как от шести. И съел все шесть. После того желудок поправился. И сегодня думаю ехать в клуб. У Крылова над диваном, где он обыкновенно сиживал, висела большая картина в тяжелой раме. Кто-то дал ему заметить, что гвоздь, на котором она была повешена, не прочен, и что картина когда-нибудь может сорваться и убить его. — Нет, — отвечал Крылов, — угол рамы должен будет в таком случае непременно описать косвенную линию и миновать мою голову. В одном из бенефисов знаменитой трагической актрисы Катерины Семеновны Семеновой вздумалось ей сыграть вместе с оперной актрисой Софьей Васильевной Самойловой в известной комедии «Урок дочкам» сочинения Ивана Андреевича Крылова. В ту пору они были уж матери семейства, в почтенных летах и довольно объемистой полноты. Дедушка Крылов не поленился прийти в театр взглянуть на своих раздобревших дочек. По окончании комедии кто-то спросил его мнение. — Что ж, — отвечал дедушка Крылов, — они обе, как опытные актрисы, сыграли очень хорошо. Только название комедии следовало бы переменить. Это был урок не дочкам, а бочкам. Однажды приглашал он Крылов, был на обед к императрице Марии Федоровне в Павловске. Гостей за столом было немного. Жуковский сидел возле него. Крылов не отказывался ни от одного блюда. — Да откажись хоть раз, Иван Андреевич, — шепнул ему Жуковский. — Дай императрице возможность попотчевать тебя. — Ну а как не попотчует? — отвечал он и продолжал накладывать себе на тарелку. Хотя на водах и запрещено было заниматься делами, но все не худо иметь всегда при себе в кармане нужные бумаги. Эта глупость напоминает мне анекдот Крылова, им самим мне рассказанный. Он гулял или, вероятнее, сидел на лавочке в летнем саду. Вдруг его... А он в кармане бумаги нет. Есть где укрыться, а нет чем... На его счастье видит он в аллее приближающегося к нему графа Хвостова. Крылов к нему кидается. — Здравствуйте, граф! Нет ли у вас чего новенького? — Есть! Вот сейчас прислали мне из типографии вновь отпечатанное мое стихотворение, и дает ему листок. — Ну, не скупитесь, граф, и дайте мне 2-3 экземпляра. Обрадованный такой неожиданной жадностью, Хвостов исполняет его просьбу. И Крылов своей добычей спешит за своим делом. Он, Крылов, любил бывать в обществе людей, им искренне уважаемых. Он бывал там весел и вмешивался в шутки других. За несколько лет перед сим зимой раз в неделю собирались у покойного Перовского, автора «Монастырки». Гостеприимный хозяин при конце вечера предлагал всегда гостям своим ужин. Садились немногие, в числе их всегда был Иван Андреевич. Зашла речь о привычке ужинать. Одни говорили, что никогда не ужинают, другие, что перестали давно, третьи, что думают перестать. Крылов, накладывая на свою тарелку кушанье, промолвил тут: «А я, как мне кажется, ужинать перестану в тот день, с которого не буду обедать». У него в самый большой располох всегда оставалось довольно присутствие духа, чтобы поправиться. Как-то выпросил он у Оленина дорогую и редкую книгу на дом к себе для прочтения. Это было роскошное издание, описание Египта, которое составлено во время кампании Наполеона. Поутру за своим кофе, усевшись на приделанном подле окна возвышении, где стоял маленький столик, Крылов положил на него книгу и, поддерживая ее рукой, любовался прелестными гравюрами, приложенными к тексту. Вдруг стул его покачнулся. Усиливаясь сохранить равновесие, в торопях он схватился рукой за блюдечко, чашка опрокинулась на книгу —